Россия. 8 декабря 2011 года. Большеземельская тундра. Режимный тыловой район Л-44. Сил коалиции. 183 километра северо-восточнее Тиманского кряжа. 06 группа Ордо-Мститель. Заместитель командира группы Антон Ропша-Варламов. Ломка стереотипов. Или почему бездна – это не всегда гиблое место. Никогда бы не подумал, что буду хотеть, чтобы колючая снежная пыль сыпалась еще гуще. Здесь, в ровной как стол тундре, любое существо или возвышенность оказываются видимыми на много километров окрест, стоит стихнуть метели, а тучам рассеяться. Ясный день не для тайных дел, это известно всем. И поэтому желание быть укрытым от посторонних глаз сейчас было особенно острым. После того, как нас высадили непонятно где, броня отвалила, и мы очутились практически в чистом поле. Но едва я подумал, что отсюда придется топать пешком, да еще волочь груду общественного добра на собственном горбу, как совсем рядом появился невысокий человек в меховой шапке с калашом за плечами. Непонятный мужик шустро вел в поводу десяток низкорослых коротконогих лошадок с непропорционально большими головами. Всего я насчитал 10 животных и еще 3 собак, почти молча нарезавших круги вокруг каравана, ибо все лошади не были связаны между собой. Увидев нас, человек окриком остановил животных и, свистнув негромко собакам, побежал в нашу сторону. «Прапорщик Карнаев, 3-й батальон погранвойск ГРУ. Приказано скрытно сопроводить вашу группу в оперативный район 5678. Данные в вашем КПК». Этот странный прапор безошибочно определил в Вадиме командира нашего небольшого воинства и обращался только к нему. Собаки валялись в снегу, шутливо грызлись между собой, ибо лайка не может долго устоять на месте, если чует дальнюю дорогу. Сколько раз не сталкивался с этими сверхумными животными, всегда казалось, что они уже сами знают, куда человек пойдет и что их всех ждет впереди. Вадим на некоторое время застыл, просматривая приказы и сверяя что-то на невидимом экране. Потом махнул нам рукой. «Все ровно, грузимся на лошадей. Ропша, Михалыч, Краб, ваши 3 первые лошадки. Хохол, Черный, грузитесь на Пегу и Серую лошадь. Потом цепляем оборудование к остальным. Погнали! Дозоров не выставлять! Это приказ!» Закреплять груз нам помогал шустрый прапор, который будто бы успевал везде на свете. Полностью все утрясти и тронуться вперед получилось менее чем через полчаса. Про дозоры это было правильно. Собаки принялись кружить вокруг отяжелевшего каравана, едва мы набрали полный ход. Такие сторожа никого не подпустят. К тому же мы сохраним взятый сразу же высокий темп движения. Сидеть на лошадке долго не пришлось. Проводник заставлял спешиваться и бежать рядом, если видимая только ему дорога выходила на твердый участок промерзшей земли, не слишком занесенный снегом. Надо сказать, делал он это так умело, что к первому привалу мы подошли практически не уставшими. Увидев мой немного ошарашенный взгляд, Карнаев кивнул на опустивших в снег морды лошадей и, перекрикивая свистящий пронзительно ветер, объяснил. «Это не для вас. Лошадки немного вздохнут и дальше побежим». Только в кино таких видел. Карнаев улыбнулся, отчего его кирпично-коричневое безволосое лицо, едва видневшееся из-под капюшона, сложилось в забавную сеть складок. «Враг тоже не заметит. Мы теперь для них дикая природа. Пока в зону их патрулей войдем, тревожиться не будем». «А когда войдем?» «Ну, тогда». Веселье вдруг исчезло из глаз проводника, а черные глаза смотрели пусто и безразлично. «Тогда мне командир обещал, что я тоже десяток смогу убить. Я советовался с Удаге, он у нас главный по разговорам с духами. Он сказал, если не можешь отпустить своих душой, отпусти тех, кто это сделал. Духи не против». «Тоже личный счет камерам». Проводник согласно кивнул, но ничего больше не сказал. Само собой, я не настаивал, лезть в душу – последнее дело. Вскоре перед глазами, которые сейчас были, как и у остальных, скрыты за очками, появился маркер «Готовность 0». Я снова взобрался в узкое седло, и лошадь неторопливо набрала прежнюю скорость. Шум ветра, редкие подтявкивания собак – вот и все, что я слышал в следующие 3 часа. Перед глазами бежала синяя стрелка маршрутизатора. Все указывало, что мы приближаемся к плоскогорью. Вскоре, когда проводник приказал нам спешиться, меня по короткой связи вызвал Вадим. Сейчас были все те же белые сумерки, что и утром, но вой ветра ощущался немного слабее. Карнаев нарочно завел караван в небольшую впадину между холмов, так что со всех сторон мы были скрыты. Даже с воздуха разглядеть что-то будет проблематично. Вадим переключил коммуникатор в режим сопряжения с моим, и передо мной появилась подробная карта района. Там, где шла красная пунктирная стрелка, пролегала еле заметная полоска занесенного снегом хребта. Как я понял, Карнаев вел нас именно вдоль него, иначе мы бы завязли в сугробах в самом начале пути. Отмечена была и нынешняя стоянка, но дальше начинались плохие новости. Путь к пункту назначения преграждала передовая база американцев. Сооружение было стандартным. 4 стены из набитых уплотнителем мешков. 2 дозорные вышки с станковыми пулеметами .50 калибра. Вертолетная площадка для снабжения и патрулирования. Пункт спутниковой связи и до 20 человек гарнизона. Как я увидел, блокпост находился в единственном месте, где мог пройти наш караван. Глянув вопросительно на командира, я поинтересовался. «Как будем проходить? Тихо или с шиком?» Вадим зло мотнул головой и, вынув нож, принялся ковырять стену оврага. Видно было, что не этих слов он хотел от меня сейчас. Наконец он что-то сделал на виртуальной клавиатуре, и у меня в верхнем левом углу замигали цифры обратного отсчета. «На принятие решения и прохождение препятствий у нас всего час. Как мы пройдем, не имеет значения. Просто если пройдем тихо, есть шанс установить прибор не под минометным огнем. Я позвал тебя, чтобы посоветоваться, а не приказывать. Ну, так что?» «Да. А я-то уже настроился тупо бегать и исполнять распоряжение начальства. Не выходит каменный цветок. Видимо, придется снова думать, испытывать удачу. Но сначала нужно позвать проводника. Наверняка он знает что-то про этот блудняк и сможет кое-что подсказать». Карнаев, как будто слыша ход моих мыслей, подошел и, присев на корточки между нами, обратился на этот раз ко мне. «Тихо пойти можно. Быстро пройти нельзя». Тут же вмешался Вадим. Он резко наклонился вперед и чуть ли не в лицо проводнику прошипел. «А нам нужно именно быстро, прапорщик!» Я удержал его за плечо, стиснув чуть сильнее, чем хотел. Вадим вырвался, но я, опередив его, слова сказал. «Погоди, командир. Не дурней нас, человек. Давай послушаем. А если план говно, я первый на штурм полезу прямо сейчас. Ну?» Видно было, что Вадим остыл, потому что, опускаясь назад, он деланно небрежно отряхнул плечо, за которое я его ухватил и пробурчал. «Да ладно, понял. Пусть излагает». Я снова встретился с блестевшими в случайных бликах света глазами проводника и сказал: «Брат, тут такое дело. Если мы не поспешим сейчас, вся наша прошлая скачка ни черта стоить не будет. Важно вовремя на гору попасть. Помоги, а?» «А кто говорит, что не попадем-то? Просто тут тихо пойдем, а дальше совсем-совсем быстро». «Тогда излагай, чего удумал». План Карнаева был прост. Амеры на этом блокпосту уже не трогали местное население, ибо те привозили контрабандное курево, консервы и выпивку с пропущенных трофейщиками складов местного торгового представительства какой-то заготовительно-канадско-российской компании. Прапор как раз знал, где его свояк держит такую нычку. План прост, как 3 копейки, и также безотказен. Мы снова грузим приборы и остальную амуницию на себя и тихо идем в обход северной стены блокпоста. Карнаев пойдет с той же стороны, и амеры, завидев его, отключат камеры слежения и минные поля. Сидя на голодном пайке, местные вояки всегда рады освежить рацион. На это был весь расчет. Если же что-то пойдет не так, прапор организует в воротах базы переполох, чтобы заметались лошади, и тогда можно будет пойти громко. В принципе, выходило неплохо. После того, как Карнаев отдаст амерам бухло и консервы, он поведет лошадей намеренно медленно, чтобы мы смогли встретиться уже на той стороне и снова двинуться дальше по маршруту и даже обгоним график, ибо есть тропы в обход основного маршрута, но только дальше, впереди блокпоста. Выслушав план, Вадим неожиданно повеселел и, кивнув, дал добро. «Ладно, тогда снимаем с лошадей добро, снова волокем на себе. Погнали, бойцы!» Снег, присутствие которого едва ощущалось до сих пор, облепил нас со всех сторон. Немного помогали легкосплавные снегоступы, удерживая тяжело нагруженное тело на поверхности. Мы шли по южному склону кряжа, почти полностью скрытого толстым слоем снега. Оставленная тропа пролегала западнее в 100 метров под нами. Ветер усилился. Из-за метели видимость упала до расстояния вытянутой руки. Перед глазами бежала тонкая пунктирная цепочка указательной стрелки навигатора, помогая хоть как-то удерживать верное направление. Я и краб шли в первой связке. На мне были дополнительные батареи, а он тащил какой-то тяжелый блок, чье назначение нам толком никто не объяснял. У каждого наготове был нож, чтобы в любой момент обрубить того, кто оступился, потянув за собой всех шестерых. «Группа, внимание!» Все остановились и буквально нырнули в снег там, где стояли. Сквозь злые завывания ветра ничего слышно не было, но через некоторое время на мониторе появилась мерцающая фигура. Мгновенно сработавший вычислительный блок выдал данные. Это американский реактивный боевой беспилотник, вооруженный оптическими сканерами и крупнокалиберным пулеметом. Невидимая обычному глазу смерть скользила в толще облаков, что не очень мешало ей облучать землю внизу. Снизившись до расстояния 3000 метров, БПЛА начал медленно кружить над передовой базой внизу. Мы же в это время вынуждены были сидеть неподвижно, дабы специальная ткань наших костюмов смогла укрыть контуры тела, излучение электроники и тепло тел. «Вперед! Можно!» Стряхивая с себя оцепенение и делая над собой усилие, я снова делаю шаг, потом еще один. И снова втягиваясь в размеренный темп движения, почти забываю о том, где и зачем нахожусь. Нет ни усталости, ни страха. Только иногда хочется приподнять нижний край маски и глотнуть свежего воздуха, заживав его местным снегом. Проводник сказал, что тут осадков не выпадало, и я пару раз с наслаждением ел такой вкусный, хрусткий снежок. «Ропша, Михалыч, огневики, на позицию! Приоритет башня! Хохол черный, штурмовая, работать возле прапора, беречь проводника! Я страхую, отход через 2-3-6, работаем!» Как ни странно, может показаться со стороны, но с груза мы проползли 6 километров за час, плюс-минус 10 минут, пока пережидали беспилотник. Сейчас вся наша группа рассредоточилась вдоль стены блокпоста, до которой было порядка 200 метров. Вадим, наш командир и снайпер, засел с короткоствольным выхлопом на невысоком холмике. Мы с Михалычем приготовили трубы гранатометов, чтобы в случае чего отсечь тех, кто выйдет из казарм. ВССК «Выхлоп» – бесшумный крупнокалиберный снайперский комплекс, разработан Центральным КБ спортивного и охотничьего оружия. В городе Тула в 2002 году по специальному заказу Центра специального назначения ЦСН ФСБ России. Хохол и Черный, оба вооружены ручными пулеметами, готовились врываться внутрь и косить все, что движется. ПКМ – отличная машина, бьет очень кучно, хотя имеет свой норов. Пока мы с Михалычем ползли вдоль невысокого наносного сугроба, я вдруг вспомнил, что Вадим на стрельбище тренировался с обычной армейской драгуновкой – модернизированной, но все же штатной, как у всех. Поскольку оружие нам никто нового не сватал, ввиду сложности его быстрого освоения, так сказать, в совершенстве, значит, имел наш командир дело с экзотической стрелялкой и достаточно коротко. Вот значит как. Нас на поводок взяли. Вместо обычного Ваньки с передовой подсадили в команду настоящего спеца. И ведь как ловко сработали, чтобы народ не сполошился. Замазали под обычного парня, и вот все работает. Нет, про Вадика ничего плохого сказать было нельзя. Даже чуйка не ворухнулась против него. Видимо, парень действительно толковый. Мигнула красным стрелка на экране визора. Я отдернул за веревку, чтобы Михалыч остановился. Немного разрыв снег, мы разложили оружие и, двинув пальцем на невидимой клавиатуре пиктограмму, я замер. В ответ пришел шепот командира. «Ропша, даю картинку. Оцени обстановку. Работать будем по отмашке по ссылке. Ваши с Михалычем цели отмечены маркером как 5 и 8. Как принял?» «Есть. Работа по маркерам после отмашки». Экран снова мигнул. Появилось изображение верхнего края стены блокпоста, и наш проводник, прохаживающийся вдоль своих лошадок, проверяя сбившуюся поклажу. Мы почти час откапывали смёрзшиеся картонные коробки с водой, консервами и прочими припасами, спрятанными у какого-то холма в тундре. Карнаев сказал, что амеры сами рыскали на разбитой буровой платформе, но он и его брат побывали там задолго до иностранцев, поэтому наемники со зла взорвали брошенные рабочими бульдозеры и грузовик. Пока мы снаряжали липовый караван, проводник рассказал мне, почему пошел воевать. Оказалось, что брата убил израильский БПЛА, приняв его стойбище за лагерь партизан. Амеры пришли в совхоз, который к тому времени приватизировал какой-то бандит из большого города. Тут Карнаев даже весело усмехнулся. Показывал бумагу, Его люди раздавали рабочим водку, но Карнаев и его брат не пили. Тогда бандиты стали стрелять из помповых ружей, и промысловики ответили. Из города приезжала милиция. Искали бандита и его людей. Народ только пожимал плечами и говорил, что был буран, могли не доехать, а тундра большая. Больше никто не приезжал, пока не началась война с Америкой. Потом пришел военный начальник, капитан первого ранга Мантулов, уважаемый и серьезный человек. В былые времена давал запчасти для вездеходов, помогал соляркой и запчастями. Поев оленины, что сготовила жена Карнаева, он сказал, что все, кто хочет жить, как жили давно, при советах, нужно идти за это воевать. Остальным лучше будет спрятаться. Брат Карнаева, Семен, решил остаться. А сам Карнаев отдал жене положенный паек и карабин, а потом ушел с Мантуловым. Потом узнал, что совхоз отравили газом. А брата убили в тундре. Уцелел только шаман УГД и шестеро ребятишек, которых старый колдун увел с собой заранее в урочище душ. У Карнаева было неспокойно на душе. С трудом он отпросился на побывку и увидел только верхушки занесенных снегом домов. На окраине села его ждал старый шаман. Вдвоем они отрывали трупы односельчан и, разобрав избу сельсовета, устроили похороны. Карнаев зарезал лошадь, принес жертву УГД за всех, кого злые люди подло убили. Тогда-то шаман и посоветовал два пути – путь крови врага и путь крови своего сердца. Карнаев выбрал путь крови врага, ибо сердце, по ощущениям, превратилось в холодный мертвый камень, что проступает иногда из-под снега в летнюю пору. Посылка двинулась. Всем внимание. Трое часовых у ворот блокпоста что-то обсуждали по рации. Вышел четвертый. Судя по тому, что одет он был чуть лучше, закутан в более добротное лохмотье, это офицер. Он подозвал к себе проводника. Тот, угодливо сгибаясь, подбежал и стал что-то быстро говорить. Офицер, почти не слушая его, прошел вдоль каравана, спарывая ножом все коробки подряд. На снег сыпались банки консервов, коробки с крупами. А остановился он только в тот миг, когда из очередной коробки выпала стеклянная бутыль с прозрачной жидкостью и нырнула в снег по самое горлышко. Тут же, подобрав с земли бутыль, Амир сноровисто отбил у нее горлышко лезвием ножа и, понюхав, отпил из горла. После этого караван облегчили совершенно, а потом поспешно погнали Карнаева и его нервничающих лошадок через внутренний периметр, вытолкав их на ворота в рекордно короткий срок. Мгновенно картинка с прицела Вадима пропала, и он скомандовал. «Ждем, пока посылка уйдет из сектора обстрела второй башни». Карнаев отряхнулся, привел в порядок упряжь лошадок и неторопливо двинулся вперед по еле видимой стежке хребта, не занесенной снегом. Так прошло еще минут 30, но амеры огня не открыли, тем самым сэкономив нам время и, возможно, отсрочив собственную смерть. «Все, снимаемся. Идем в точку 2. Бегом». В голосе командира я слышал едва различимую нотку облегчения. Я и проводник, да и остальные ребята тоже понимали, какому риску подверг себя прапорщик, войдя в лагерь до зубов вооруженного, обозленного холодом и голодухой врага. Ветер усилился, и различать что-либо вокруг и под ногами стало возможно только благодаря тактическому дисплею. Я уже привык к синевато-белесому фону помех, время от времени искажающих перспективу, но знаю, стоит их только снять, мир вокруг превратится в белую круговерть колючей, смёрзшейся до состояния наждачной крошки воды. Груз за спиной особо не напрягал, ощущения усталости и апатии ушли еще в самолете. Не хотелось ни спать, ни есть, ни отдыхать. В наушниках пиликнул мелодичный сигнал, и голос Вадима сообщил. «Мы в точке 2. Обеспечить периметр и ожидать посылку». Скинуть груз и копаться там, где стоит сойти с узкой полоски мерзлого камня, как провалишься по грудь в снег, занятие для ленивых. Главное, чтобы сектор обстрела просматривался и вторая яма для смены позиции. Вырыв два сообщающихся ростовых окопа и протаяв полуметровые амбразуры, я замер у правой, доложив о готовности простым касанием пальца в невидимую иконку клавиатуры. «Михалыч, Ропша, готовьте фломастеры на всякий случай». От Вадима пришла картинка, идущая где-то севернее хребта небольшой колонны легкой бронетехники. 6 БТР и 3 бортовых грузовика без вооружения. В одном пряталось до 2 отделений пехоты, а в остальных 2 – ящики с боеприпасами для самоходок. Благодаря нашей юркой груше, оснащенной новым комплексом разведки, все это отобразилось на командирском экране Вадима, а тот переслал нам. Подняв трубу гранатомета ближе, я снова замер. В то, что амеры идут на прочесывание такого большого района с машинами, верилось слабо. Скорее всего, едут на усиление и все. Вряд ли нам отдадут приказ их останавливать, будет слишком много шума. Вскоре 4 больших и 2 малых ромбика пропали с карты. Тревожное попискивание сигнала общей готовности стихло. Облегченно Вадим выдохнул в общий канал. «Отбой. Ждем дальше». В голову, помимо воли, лезли обрывки воспоминаний нашей последней с Лерой встречи. Порой, когда ветер особенно сильно задувал внутрь норы, мне всюду чудился ее тонкий телесный запах. «Посылка в точке рандеву. По флангам чисто. Грузимся и продолжаем движение. Бегом, в темпе». Вид у лошадей и самого проводника был не очень замученный. Скорее, в едва видных, прищуренных темных глазах были видны искорки злорадства. Когда понадобилось закрепить свою часть груза, я подозвал Карнаева ближе и, отключив связь, спросил. «Водку отравил?» Взгляд проводника тревожно метнулся куда-то в сторону, но я, показав на гарнитуру связи, рубанул ладонью по воздуху. Он понял и едва заметно утвердительно кивнул. «Когда они погонятся за нами?» «Через неделю, когда наладят связь. Мой второй брат был на этом посту 3 суток назад. Вертолет не взлетит, рация барахлит уже сейчас и скоро умолкнет». Голос проводника, такой веселый сначала, сейчас звучал хрипло и как-то зловеще тихо. Поняв, что я не делаю попыток кому-то доложить, он пояснил. «Этот яд дал мне один хороший человек, тоже военный из ваших. Дал просто так. Видно, бумаги про меня прочел. Умный, как ты. Сначала ничего не будет. Им всем станет весело и хорошо. А потом они станут драться друг с другом. Потом на оставшихся в живых нападут корчи. Противоядия нет. Спасения нет». Я не стал задавать глупых вопросов о том, почему этот невысокий человек не позволил нам расправиться с самерами быстро. Главное, он не подставил нас и сквитался с теми, кого считал виновными в смерти своих близких. Это нормальный расклад. Но что-то заставило меня спросить. «Легче стало?» Карнаев наклонился к земле, зачерпнул пригоршню снега и, подставив кулак ветру, разжал ладонь. Белесая пыль исчезла, быстро подхваченная ветром, и вскоре смешалась с остальными злыми осколками мерзлой воды. Обернувшись ко мне, он сказал. «Дело не в том, стало ли мне хорошо от их смерти. Человек никогда не чувствует себя хорошо. Он всегда недоволен. Дело в том, что зло должно возвращаться к тем, кто его причинил. Вместе есть справедливость. Вместе нет жестокости. Просто зло уходит к тем, кто его выпустил и позволил добрым людям умереть». «Спасибо, прапорщик». «За слова или за пример?» Проводник смотрел, как снежинки рассеиваются ветром, стоя ко мне спиной. Собственно, наш разговор его особенно не трогал. Все, о чем болела душа, он уже выполнил. «Думаю, за то и за другое. Пошли, а то командир вон копытом уже бьет». «Не скажешь ему?» «Нет, амеры умрут, только это имеет для меня значение. Пошли, время не терпит». Переход от блокпоста к следующей контрольной точке, небольшому озеру, зажатому среди плоских гор, прошел довольно спокойно. Несколько раз мы прятались от амеровских беспилотников, постоянно замирали, стоило аппаратуре засечь передвижение техники. Но в целом все прошло довольно тихо. Часам к 3 утра, когда моя вахта подходила к концу, последовал экстренный вызов от Вадима. Группа моментально собралась под карнизом из намерзшего за сотни лет белесо-коричневого льда у замерзшей отмели. Так нас не было заметно с воздуха. И со стороны, вычисленных за время рейда маршрутов редких моторизированных патрулей. Тундра хоть и казалась безжизненной, но оставаться незамеченными с каждым километром, приближавшим нас к месту операции, становилось все труднее и труднее. Спасало чутье проводника и вовремя получаемые данные радиоперехвата. На этот раз я чувствовал себя настоящим разведчиком, а не бредущим слепым мстителем, вооруженным лишь удачей и парой устаревших гранат. Что случилось? Я тронул замершего в неудобной суслячьей позе Вадима за плечо. Но тот сначала лишь отмахнулся, а потом у всех обновилась карта маршрута. Потом вдруг осипшим от волнения голосом приказал. «Выдвигаемся! Черный вперед! Краб замыкаешь! Остановок больше не будет. Карнаев, Ропша, ко мне!» Когда караван тронулся и скрылся в шагах в 10, командир обернулся и, глядя только на меня, сказал: «03 и 02 обнаружены. Ведут бой. Не смогли пройти тихо. За нами пока не идут, но...» «Значит, наш маршрут не засвечен. Не надо дергаться». Мои слова, казалось, вообще не затронули сознание командира. Он обратился к виртуальной клавиатуре. Я видел, что он просматривает карту местности на юго-востоке. Там была наименьшая плотность патрулирования. По крайней мере, за это была разведсводка суточной давности. Я было хотел еще что-то сказать, но в разговор вмешался Карнаев. Проводник молча подошел к Вадиму и что-то шепнул тому на ухо. Тот сразу обмяк, привалившись к стене. Обернувшись ко мне, Карнаев сказал: «Боится проиграть? Делает ошибку? Враг нарочно открыл нам эту лисью нору, чтобы мы туда полезли. Наш путь верный, сворачивать нельзя. Он сейчас очнется, все будет хорошо. Иди вперед, Ропша, иди». Вадим действительно отменил свой первоначальный приказ. Да и вид у него был какой-то пришибленный. К 7 утра он окончательно успокоился, и мы вышли к подошве кряжа, где Карнаев, покружившись на месте некоторое время, отпустил вперед Карнауха, вожака стаи своих пастушьих собак. Это был крупный, черно-белой масти пес с пронзительными голубыми глазами, в которых ум сочетался с хорошо контролируемой злостью. Сам же проводник присел на корточки возле сгрудившейся у его ног собак и жестом попросил меня подойти. «Враг знает про тропу, но не знает, как на нее войти отсюда. Подняться наверх у их людей не получилось, слишком сложно. Мин накидал, датчиков наставил. Карнаух покажет, как нам пройти. Мы тут уже ходили. Трудно, но ты не бойся». «Если командир заортачится». Карнаев поглубже укутался в парку и, стряхнув с капюшона снег, потрепал за ухом одного из псов. «Он теперь тоже бояться не будет. Его страх у меня покуда». Подниматься пришлось, петляя по нечеткому собачьему следу, оставленному вожаком. Пес небыстро трусил впереди, отходя от головной лошади, которую вел в поводу черный. Мне досталась роль замыкающего. Вадим ехал верхом, что-то постоянно отстукивая на клавиатуре. Проводник все внимание сосредоточил на остальной стае, которая рвалась бежать вперед, следовать за вожаком. Несколько раз Карнаух останавливался, рылся в снегу, метил его и замирал, как бы поджидая, пока неуклюжие четвероногие и двуногие спутники догонят его. К 9 часам, когда сумерки опустились на тропу, и даже в новомодных приборах ночного видения мало что можно было разглядеть, Карнаев сказал, что нужно передохнуть, пока ветер переменится. Вадим было заспорил, но, оглядевшись, вокруг неожиданно согласился. Мы под руководством проводника отрыли довольно глубокие норы в снегу. Они примыкали к скале, поэтому хотя бы с одной стороны была надежная твердь. Лошади и собаки нашли себе приют сами. Одни, не мудрствуя, особо сгрудились под скальным выступом, а собаки сбились в тесный клубок, долго еще возились в темноте. Огня никто не разжигал, но стены наших нор отлично сохраняли тепло. Ровно через 3 часа, когда сквозь низкие тучи стала проглядывать круглая и неожиданно белая луна, мы снова тронулись в путь. Тропа неожиданно закончилась, когда луна, уже побледнев, скрылась за неровной грядой деревьев, росших по ту сторону хребта. Карнаев остановил лошадей и, подойдя к Вадиму, что-то стал ему объяснять. Тот согласно кивал, снова пробегая пальцами по клавиатуре. Вскоре после этого последовал приказ снять груз и снова распределить его между собой. Мне опять досталась пара батарей, отчего настроение слегка снизилось. Скорее всего, проводник свою задачу выполнил, и дальше наши пути расходятся. Карнаев не ушел просто так. Проводник попрощался с каждым, что-то дал на память, подошел, наконец, и ко мне. Не став медлить, заговорил сам. «Ты все правильно выбрал там, внизу. Поэтому я не стану говорить с тобой, как с твоими товарищами. Говорить, как и когда, отпуская чужое зло, тебе уже не нужно. Просто помни, что скоро придет твой час выбрать свою или чужую жизнь отдать, чтобы зло не вернулось». «Не понимаю тебя». «Скоро все станет ясно. Как только день дважды сменит ночь, придет пора выбирать». «Ладно. Спасибо за загадку, прапорщик. Возьми вот чайку-пачку. Мне вроде как уже лишний вес, а ты, может быть, и выпьешь раз-другой». Я бросил проводнику плотный кубик прессованного индийского чаю из пайка. Тот поймал и, неожиданно сняв с руки какую-то вещь, бросил так, что я вынужденно поймал. Это был браслет, составленный из медвежьих когтей и чьих-то поменьше. «Это когти лесного хозяина и росомахи. Хозяин сильный, росомаха хитрая и коварная. Ты и твои люди идете умирать, но, может быть, звери помогут тому, кто никогда не станет их убивать, если останется жив. Ты обещаешь не убивать их, Ропша?» «Обещаю». «Тогда прощай. Нам с тобой больше не по пути». «Прощай ты, прапорщик». Потом я еще некоторое время смотрел вслед удаляющемуся каравану, пока последний лошадиный круп не скрылся за пеленой снежной пыли и не затихло собачье тявканье. «Ропша! Замыкающим! Вперед!» Машинально одев оберег на правую руку и скрыв его манжетой комбеза, я развернулся в противоположную сторону и в темпе принялся нагонять отряд. Дорога шла вверх неровными скачками, то круто скатываясь вниз, то забирая вверх таким образом, что приходилось стаскивать груз и поднимать его вверх на тросах. Тропа постепенно сужалась, пока не перешла в узкий, шириной в шаг взрослого человека, карниз. Ветер тут, на высоте, превратился в непрекращающийся поток белесых острых кусочков льда. Вскоре все мы оказались покрыты толстым слоем слипшихся льдинок, отчего снаряга и все остальное становились тяжелее с каждым новым шагом. Привалами стали короткие остановки, когда, пристегнувшись карабином к вбитому в скалу крюку, мы стояли неподвижно, прислонясь к стене, иногда выпивая по два глотка воды, проглатывая кусочек питательного пресного на вкус батончика. Мой выскользнул из рук и канул вниз еще на первом привале, но расставание прошло как-то не особо болезненно. Чувство голода не ощущалось уже давно. Но жара никуда не исчезла, хотя потребность в воде тоже была какой-то механической, как привычка. Несколько раз мы получали данные о том, что та или иная группа дошла до точки назначения. Но от тех, что двумя днями раньше были обнаружены, никаких новостей не поступало. Само собой, случаются и военные чудеса, но лично я особо не верил в то, что кто-нибудь уцелел. Диверсантов в плен не берут, да и их самих сдаваться никто не учит. Натасканные на конкретную задачу, для любой контрразведки мы полезны только на очень короткий срок. И вот на эти час-другой, если все же случится попасться в руки волкодавам, учат терпеть. Боль, страх, унижение. Все это нужно выдержать эти пару часов, пока другие, те, кто прорвется, выполнят то, зачем они бежали и ползли, летели и плыли. Все это знают, поэтому никто не тратит на диверсантов времени, кроме особых, исключительных случаев. На третьи сутки ветер стих настолько, что можно было различить пейзаж вокруг. Тропа снова расширилась, приведя наш отряд на небольшое горное плато, не более 300 метров поперечнике. Вадим приказал спешиться и отрядил черного краба и хохла ставить сетку. Нам же с Михалычем досталась роль сборщика в аппарата. Вбитый на занятиях рефлекс вернулся быстро, и короб прибора оказался собранным буквально через полчаса. Видя, что все готово, командир отогнал нас от прибора, отрядив караул, хотя просматривалась отсюда только тропа, по которой мы пришли, и северо-восточные склоны кряжа, да и то метров на 40, не больше. «Ропша, ко мне!» Скатившись вниз по шуршащему снегу, я оказался возле командира, который склонился над прибором и что-то лихорадочно выбивал на клавишах. Монохромная шкала, должная отражать какие-то нужные параметры, то загоралась, то гасла. Видимо, так не должно было быть. Об этом говорили бешеные глаза Вадима. Увидев, что я подошел, он сразу же окрысился. «Вы чего тут насобирали? Эта хрень не работает!» Мы снова разобрали прибор. Потом собрали и прогнали тестовую программу. Все было в норме. Прибор исправно выдавал сигнал о готовности. Тестовый сигнал проходил штатно. Все начиналось, как только Вадим подключал смонтированную парнями сеть, раскинутую на северном склоне отвесного участка скалы над карнизом. После ввода кода подтверждения аппарат должен был перейти в режим ожидания, чтобы в нужный час сработала заложенная в него программа. Но вот код, который вводил командир, заставлял аппарат сбоить. Шкалы тухли, и ничего не происходило. Сюрприз был неприятный. Вся наша дорога сюда зависела от этой жестяной коробки, и вот теперь перед нами быстро возникла стена. Действовать нужно быстро. Проверить сеть, которую парни уже собрали, а потом заново повторить всю процедуру сборки и ввода ключа. Вадим все еще завис, тыкая кнопки на панели неисправного аппарата. Чтобы вывести его из ступора, я оттолкнул его в плечо и, сильно сжав, сказал: «Сколько еще времени до сигнала готовности?» Словно очнувшись, он дернулся, пытаясь отшатнуться. Но я крепко держал, и Вадим, тряхнув головой, приглушенно ответил: «1:28. Бой на равнине уже идет. По сигналу эта хрень должна включиться, иначе лирика потом. Дай приказ парням проверить сеть на разрывы, и мы ее переподключим. А пока мы с тобой снова разберем и соберем этот херов ящик со светомузыкой. Ну давай, не телись». Снова черный хохол полезли на карниз, а Михалыч с крабом пошли ставить периметр. Неприятности, неприятности. Но предстояло еще выставить минные поля, датчики слежения. На случай незваных гостей. А как только наша музыка заработает, они точно явятся. Тут гадалки не ходи. 50 минут мы лихорадочно гоняли тесты, проверяли на разрыв каждый миллиметр сети, ползая по краю пропасти. И все это под шквалистым ветром, кидающим в нас заряды колючего снега. И вот прибор снова собран. Мы с Вадимом замерли у мигающей шкалы. Он трясущимися руками вводит цифры, и как только он доходит до третьей группы, я замечаю и вовремя ловлю его руку, останавливая. Командир почти испуганно отдернул руку, обратив на меня дикий взгляд. «Чего?» «Нет интервала. Тетка-инструктор говорила, нужен интервал между второй и третьей группой цифр. Ты пробел-то нажал?» Нужно было видеть, как побелело лицо командира в эту минуту. Но отдавая ему должное, самообладание Вадиму было не занимать. Быстро поправившись, он ввел код, и шкалы прибора тут же ожили. У меня перед глазами на дисплее побежали ломаные линии, которые через какое-то мгновение слились в одну. Наш аппарат синхронизировался с теми, что вот так же переволокли в горы отчаянные головорезы вроде нас. «Есть сопряжение. Прибор готов к работе через 1, 2, 3...» На моем внутреннем дисплее высветилась красная литера «Д». Секундой позже побежали цифры обратного отсчета, и появилась новая команда. Задействован протокол 0935 «Пелена». Группам отряда «Мститель» обеспечить работу сети любой ценой. Мы укрыли аппарат в отрытой среди камней ямы, и каждый побежал к своей позиции, которую еще предстояло подготовить. А где-то там, вдалеке, уже багровели всполохи невидимого нам наступления. Мы их не видим, но и они не все знают, что мы тоже воюем. Пусть и покуда не так громко. Скоро будет и у нас фейерверк. Скоро.